На уборку жилого отсека потратили часа два. Когда корабль начнет разгон, и стена станет полом, любой незакрепленный предмет может наделать бед. Денис сам был свидетелем, как забытый портфель в кровь разбил голову его однокурснику. И это в тренировочном полете с ускорением не более полуграва. В бой же они пойдут, скорее всего, на полной тяге, полновесной полуторакратной перегрузки. Так что прибирали на совесть, проверяя каждый сантиметр отсека. В итоге, когда они наконец закончили и был дан сигнал отбоя, Денис, не теряя времени, тут же нырнул в постель. Бессонная ночь и нагрузки на старте даже в 22 года не проходят бесследно. Его примеру последовал и остальной экипаж вместе с присоединившимся к ним Зарембой. Свет в кубрике выключили, и Денис почти моментально провалился в глубокий сон без сновидений. Утро началось с того, что их подняли на полчаса раньше обычного времени подъема и приказали быть в ангаре через 20 минут. Итог – огромная очередь к сортирам. Толкаясь среди подпрыгивающих от нетерпения офицеров, Денис проклинал свою недогадливость. Если бы он завел будильник на 10 минут раньше, как хитроумный Зарембо, то успел бы сделать все свои дела без спешки. Теперь же, извольте толкаться и гадать, успеешь уложиться в отведенный срок или придется терпеть до ближайшего перерыва. Он все-таки успел. В ангаре уже кипела работа, техники сновали как пчелки. Сами такшипы висели снаружи, поэтому основная работа шла там, за обшивкой. Но и здесь хватало мельтешащих фигурок в оранжевых скафандрах. Как раз сейчас дюжина техников вручную буксировала к шлюзу противокорабельную торпеду. Вот тут-то невесомость была на руку. Соблюдая осторожность, будь внимателен и толкай себе помаленьку. Кшиштинский уже болтался возле тамбура, держась за поручень. Заметив подлетающий экипаж, он махнул свободной рукой. «Поработаем, ребята. У нас есть 2 часа на предполетную подготовку». Денис протиснулся в шлюз и торопливо подплыл к пилотажной. 2 часа – это не так много. В ложементе пришлось пристегнуться. Гравитации не было, а постоянно держаться ногами за скобы в палубе Денис не любил. Лучше уж быть немного скованным в движениях, чем постоянно рисковать воспарить от неудачного рывка. Он включил консоль, пробежал глазами по высветившимся приборам. За ночь их такшип заправили и вооружили в штурмовом варианте. Денис с линцой просмотрел список вооружения. 2 10-мегатонных «Люцифера» и 6 полумегатонных ракет ближнего боя нового образца. Все стандартно. Обычное вооружение такшипа для борьбы с крупными кораблями. Будь они в составе группы прикрытия, вместо торпед им установили бы 2 модуля по 3 зенитных ракеты в каждом и еще 6 ракет в крыльевых контейнерах. Их экипаж справился менее чем за 1,5 часа. За 90 минут до начала разгона они уже покинули такшип и, получив разрешение, отправились готовить каюту к ускорению. Денис не любил находиться в жилой зоне тяжелых кораблей во время маневрирования. Сначала останавливали вращение и воцарялась невесомость, а потом одна из стен становилась полом, и не дай бог плохо закрепить личные вещи. Поэтому они со всей тщательностью убирали кровати и сложили мелочь в рундуки. К тому времени в каюты вернулись уже все экипажи. Пришедшие последними явно торопились. Никто не будет отменять разгон ради пары охламонов, не успевших подготовить каюты. К тому времени, как взвыла сирена минутной готовности, Денис уже лежал пристегнутым к койке, со скукой рассматривая противоположную стену. Разгон, самая скучная часть любого полета, начался, как всегда, с остановки вращения жилого модуля. Денис почувствовал, как исчезает вес, и увидел, как из-под его койки выплывает носок. Твою мать! Только бы не заметили. Естественно, заметили. Сначала хихикнул Бэйн, потом тяжко вздохнул за Рэмбо, ну а там и... «Дёмин, твою мать! Ты какого чёрта...» «Виноват, командир!» «Убери этот позор, Дёмин!» Денис с багровыми от стыда щеками отстегнулся и одним толчком взмыл к парящему носку. Подхватил и увидел, как приближается стена. Корабль уже включил главный двигатель. К К счастью, ускорение нарастало медленно, и к тому моменту, как Денис впечатался в стену, едва достигла половина грава. Но падать ему пришлось почти с 3 метров, и когда, шипя от боли, он плюхнулся на матрац, то, расстегнув куртку, обнаружил на плече наливающийся чернотой кровоподтек. Кшиштинский не замедлил прокомментировать. «Хреново изучали главу «Безопасность при ускорении, лейтенант». Вступать в пререкание с командиром, будучи кругом виноватым, мог только идиот». Денис молча сунул злополучный носок в карман форменных брюк и пристегнулся. Ускорение тем временем нарастало, вскоре дойдя до максимальных 1.5 гравов. Денис крякнул, устраиваясь поудобнее. Лететь было недалеко, до орбиты спутника, но даже столь короткое ускорение было не самым приятным испытанием, привыкшему к пониженной гравитации телу. Авер разгонялся по экономичной траектории. Время у них было, рабочее тело могло еще пригодиться. И пусть сразу по выходу к точке назначения на орбите спутника к носителю должен был подойти танкер, командование решило экономить. Так что после короткого ускорения, едва Авер набрал 0,2 км в секунду, двигатели выключили, и начались долгие часы полета по инерции. Флоту требовалось обогнуть планету и преодолеть почти световую секунду до изумительно фиолетового спутника. До точки, где они уравняют скорость со своим огромным каменным щитом и будут ждать подлетающий флот врага. Большую часть невесомости Денис провел пристегнутым к койке. Настроение было припоганым, к тому же ощутимо разболелся синяк на плече. Так что единственным местом, куда сплавал Денис, оказался медпункт. Плечо обработали и, не найдя ничего серьезнее кровоподтека, отправили обратно. Так он и скучал, храня мрачное молчание, пока по трансляции не объявили готовность к маневру. Масса Авера делала его весьма неуклюжим, поэтому разворот на 180 градусов, чтобы использовать для торможения главные двигатели, занимал почти минуту. Денис покрепче ухватился за край койки, центробежная сила старалась вытянуть его из привязных ремней. И хотя рассудок знал об их надежности, инстинкт требовал схватиться за ближайшую ветку. Люди по-прежнему недалеко ушли от своих хвостатых предков. После разворота на секунду настала невесомость, а затем их вновь вдавило максимальное ускорение. Началось торможение, уравнивание относительных скоростей с Сирилом и окончательное маневрирование. Самый тошнотворный период любого полета. Когда короткими импульсами двигателей корабль вгонял себя в означенное место ордера, находящихся внутри жилого отсека мотало и дергало до хруста в напряженных шеях. Наконец, к невообразимому облегчению подали сигнал окончания маневрирования. Денис блаженно вздохнул и принялся ждать, когда вновь раскрутится жилой модуль. Отстегиваться в момент начала раскрутки он стал бы разве что в критической ситуации, спасая жизнь. Уж очень неприятно протекал первый момент этой раскрутки, слишком резко. Модуль-то уже двигался, а тела внутри него еще нет, и шанс ощутимо влепиться в переборку был практически 100%. Поэтому лучше всего было переждать, будучи пристегнутым, и разгоняться вместе с модулем. Модуль дернулся, и возникла гравитация, все сильнее прижимая тело в направлении будущего пола. Денис выждал, пока сила тяжести не перестала расти, и блаженно вздохнув, отстегнулся. «С прибытием на орбиту Сирила, мужики! Надеюсь, наш маневр остался незамеченным?» Стюарт кивнул, разминая затекшую спину. «Я скачал траекторию. Мы шли, постоянно прикрываясь планетой. Если повезет, наше появление для аспайров окажется неприятным сюрпризом». Кшиштинский рявкнул, обращая на себя внимание. «Господа офицеры, через несколько дней мы идем в бой. Так шип в идеальном состоянии?» «Нет». «За работу. Третий лейтенант Демин, Разиня, ты, мать твою, займешься проверкой теплозащиты!» Денис обреченно козырнул в ответ. Ползать вдоль всего корпуса с дефектоскопом, проверяя работу механиков, утомительное, монотонное, кропотливое занятие на пару ближайших дней. «Спасибо, блин, господин первый лейтенант». Но вслух он, разумеется, ничего не сказал. Не хватало только нарваться еще на пару неприятностей. Достаточно позора с носком. Внутренности огромного корабля наполняли лязг металла и крики команд. Авер готовился к своему первому бою.